Глава 43. Новобранцы. «По-моему, стал длиннее», — Александр присел у разлома на корточки. «Вам не кажется?» «Не знаю», — буркнул Алексей. «Когда 3 недели смотришь на одно и то же, разве заметишь постепенные изменения?» «Надо было сразу делать замеры. Сегодня распоряжусь, чтобы начали». В воспаленных отсветах разлома казалось, будто лицо Александра горит лихорадочным румянцем. Разговор с Нелидовой почти выцвел из памяти, но теперь Алексей снова его вспомнил и поморщился. Конечно, он знает Александра. Знает, что тот, даже если теперь боится и презирает бывшего друга, продолжит вести себя безукоризненно вежливо, потому что слишком хорошо воспитан. Что там Алексей? Он и достоинство князя Зубова порывался пощадить. Платон Зубов, если донесения не врали, уехал за границу. Туда ему и дорога. Им врагов с изнанки хватает, некогда еще змей в собственном доме ловить. Впрочем, император и об этом не забывал, ему доносили о передвижениях бывших приближенных матери. Любого, кто навлек на себя подозрение слишком радушным обращением с любимцами старого двора, ждали тяжелые последствия. Так генерал-губернатор Курляндии, граф Палин, лишился должности за слишком почетный прием, оказанный князю Зубову. Алексей по уши завяз в работе, некогда было злорадствовать, но все-таки приятно смотреть, как разбиваются вдребезги отлаженной жизни дутых богатеев, в прежние времена смотревших на него, как на грязь из-под ногтей. Александр выпрямился. «Который час?» Алексей полез в нагрудный карман за часами, новыми, подаренными самим императором. На золотой крышке был выплавлен его новый герб, точный до последней детали, до вензеля в виде буквы «П» с крошечной римской единицей, до букв девиза, тоже выбранного самим императором. «Без лести предан». Просто сжимая в руке этот гладкий тикающий кусок металла, Алексей наполнялся таким трепетом, будто письмо от возлюбленной в руке держал. Только ему, конечно, никакие возлюбленные даром не нужны. У него есть служба. Служба, которую ценят по достоинству. «Половину седьмого», — ответил он, вглядываясь в циферблат. «Спешите куда-то». «Обещал Елизавете Алексеевне не опаздывать к ужину». Александр поискал глазами лошадь. «Ну, прощайте. Хорошего вам вечера». Алексей поехал на Исаакиевскую площадь. Сегодня нужно было рассмотреть первую партию собранных по близлежащим землям будущих бесогонов. На многое Алексей не рассчитывал, дар был редкий, да и каждый или захочет сняться с места и полететь в столицу на ловлю чинов. К тому же признаться в таком непросто. Он помнил бессонные ночи, когда мальчишкой лежал в постели и хмуро глядел в потолок, гадая, что с ним сделают, если узнают, что он видит твари из преисподней. Заявись в один прекрасный день в их земли люди-императрицы с громкими голосами и громкими обещаниями. Разве не решил бы он, что это ловушка? Еще и рекрутерами пришлось послать обычных офицеров, которые сами бесов в глаза не видели. Алексей велел собрать новобранцев на площади в 7. Никак не ждал увидеть больше пары десятков, поэтому поручил все одному графу Толю, офицеру из своей свиты. Но что-то пошло не так. Он понял это еще на подъезде, заслышав шум и громкие голоса. На площади, в крайне отдаленном подобии строя, стояло не меньше сотни будущих солдат. Страшно разношерстная толпа. Кто в крестьянских рубахах из грубого льна, кто в потрепанных мещанских костюмах, кто и вовсе в каких-то обносках. Тощие мальчишки, зеленые юнцы, красномордые мужики все разом повернулись к выехавшему на площадь Алексею. Хуже всего. Вокруг уже собирались зеваки, весело недоумевающие, что за балаган тут устроили на ночь глядя. Даже появление грозного коменданта не перевесило соблазн бесплатного зрелища. Стоило догадаться, что так будет, и назначить смотр после 9. Но черт с ним. Куда больше Алексея волновало, откуда взялось столько новобранцев. Он спрыгнул с лошади, нашел взглядом Толя. Высокий офицер мрачно оглядывал сборище, поминутно отводя с глаз копну каштановых кудрей, которую яростный ветер бросал ему в лицо. Он догадался позвать на помощь еще нескольких офицеров, и все равно на фоне толпы кучка военных выглядела жалко. Алексея Толь приветствовал коротким поклоном. «Новобранцы здесь, господин генерал». «Вижу, что здесь. Откуда их столько?» По холодным синим глазам Толя было видно. Он уже что-то понял, но только пожал плечами. «Рекрутеры с той стороны, господин генерал, спрашивайте у них». Толю не было и 20, но аристократическое высокомерие из него так и перло. Он был слишком умен, чтобы распускать язык, но Алексей не сомневался, ему было что сказать о том, что приходится ходить под начальством худородного выскочки. Но ничего. Скоро поймет, что живут они отныне в новом мире. Над головами собравшихся лениво плыли бесы. Некоторые, почуяв темного, текли было к Алексею, но разворачивались, натолкнувшись на глухую стену раздражения. Их было много, но лишь несколько голов в толпе запрокинулись к небу. И то неясно, глазели на густеющий черный поток или гадали, не хлынет ли с минуты на минуту дождь. Алексей знал, как реагируют на бесов те, кто их видит. В Гатчине и в кадетском корпусе насмотрелся. Твари почти не опасны, если прошли не через разлом. Но брезгливость брала свое. Видящие кривились, отдергивали руки, и если не было оружия, старались хотя бы держаться подальше. Несколько бесов слетело ниже, пронеслось прямо над головами новобранцев, никто и не почесался. Желудок скрутило отвратительное предчувствие. Алексей шагнул к здоровому рыжему детине, не уступавшему ему ростом. Мысленно потянулся к ближайшему бесу и притянул его, заставив повиснуть над выставленной ладонью. «Ты видишь, что у меня в руке?» Рыжий задвигал косматыми бровями. Бес, стал быть. Слишком просто. Алексей с раздражением оттолкнул бесформенную тварь. Та рванулась наутек, прошла аккурат сквозь лоб здоровяка и полетела дальше. Тот и не моргнул. «И как он выглядит, этот бес?» Рыжий нахмурился. «Ну, такой рогатый». Под бешеным взглядом Алексея он даже не дрогнул, только ручищами развел. «Чё серчаете, барин? Правду говорю, как есть вижу». «Да ты у меня сейчас не такое увидишь, брехун проклятый». Алексей повернулся к первому ряду новобранцев. «Другие версии?» Молчание. Размах провала был столь огромен, что Алексей отказывался верить. Продолжал действовать механически. Сперва вернулся к бесстрастно наблюдавшему Толю и остальным офицерам. Выделил самого расторопного. «Приведите еще солдат». «Сколько?» «Сотня безоружных лоботрясов. Хватит и пары десятков, но лучше перестраховаться». 50. Да поскорее». Офицер бросился к лошади, Алексей к сбившимся в кучку рекрутерам. Судя по бледному виду, те тоже уже догадались, что что-то не так. Хотелось разораться, но Алексей ограничился тихим рычанием. «Вы хоть как-то их проверяли?» Испуганное недоумение на лицах отвечало лучше слов. «У нас были письменные инструкции от генерала Мелиссино», — пробормотал один. «Но как тут проверишь, если мы сами этих ваших бесов не видим? Его Величество велел приводить всех, кто хоть какую-то надежду подает». «Я знаю, что велел Его Величество!» Рекрутер отшатнулся. Зеваки за разворачивающейся катастрофой наблюдали с откровенным наслаждением, перемигиваясь и переталкиваясь локтями. Что за болваны? Даже не понимают, что ради них и стараются. Впрочем, он тоже хорош. Ладно его величество и генерал Мелиссино, но он-то сам из бедных должен был понять, что многие увидят в странном предложении легкую наживу. Решили, небось, как и все, что император безумен, а все остальные подыгрывают его прихотям. Алексей снова оглядел новобранцев. Да неужели ж ни одного настоящего? Есть среди вас хоть кто-то, кто на самом деле видит бесов? Да как не быть, завопился тот же рыжий. А заплатят-то когда? Смешки посыпались громче и чаще. Алексей ощутил во рту знакомый кислый привкус. «Да где там это чертово подкрепление?» Передняя шеренга расступилась, и вперед вывалился рябой мужик. «Я вижу! Я вижу!» — завопил он. «Прямо над вами и летают, ваше превосходительство! Целая тьма! Очень ж вы им любы!» Алексей, на миг усомнившись, скинул взгляд, но нет, волны его ярости отталкивали всех бесов. «Сейчас всего облепят!» — не унимался рябой. «Но вы не переживайте, уж я их сейчас!» Он потянул руки к мундиру Алексея, будто вознамерился стряхивать с него пыль и в процессе сорвать парочку золотых пуговиц. Алексей не сдерживался, со смачным хрустом впечатал кулак ему в нос. Рябой покачнулся и упал назад в шеренгу, взволновав и без того кривое построение. Новобранцы зароптали, зеваки хохотали, кто-то заулюлюкал. Рука сама потянулась к шпаге. Ему не нужно дожидаться подкрепления, темный стоит целого отряда. Всех не перебьет, но зато каким прекрасным уроком станет кровавое побоище для будущих шарлатанов. Алексей с трудом выдернул себя из красного тумана. Нельзя поддаваться, нельзя слушать шепот в ушах. С облегчением он услышал приближающийся цокот копыт. «Оцепите это сборище!» — приказал Алексей, кивая на новобранцев. «Смотрите, чтобы не сбежали! И разгоните зевак! Хотя нет, он передумал. Пускай посмотрят!» Алексей снова подошел к Толю. «Что дальше?» — спросил тот буднично, будто разговор шел о погоде. «Дальше вы...» И еще кто-нибудь, кто видит бесов, проверите всех этих молодцев. Похоже, почти все плутые, но вдруг кто найдется. На это вся ночь уйдет, заметил Толь без энтузиазма. Ну так работайте побыстрее. Не хватало еще нянчиться с капризными офицерами. Если вас что-то не устраивает, жалуйтесь его величеству, он найдет для вас пару ласковых слов. Холодные синие глаза заледенели окончательно. «Что вы? Меня все устраивает. А что прикажете делать с теми, кто проверку не пройдет?» От Алексея не укрылось, как притихли новобранцы, жадно вслушивающиеся в разговор. Смекнули, наконец. 200 палок!» — отчеканил он громко. «И пусть катятся, откуда пришли!» Брови Толя поползли вверх. «А если тут какой-нибудь дворянин затесался?» «Все по новому уставу. Сперва лишить дворянства, затем наказать». Толь скривился так, будто лимон проглотил. Сама мысль о телесных наказаниях для дворян шла вразрез с его картиной мира. Заметил. «Тут почти дети есть», — он кивнул Алексею за спину. «Им тоже 200 палок?» Алексей обернулся, встретился взглядом с мальчишкой, стоявшим во втором ряду. Его распахнутые глаза влажно поблескивали, светло-серые, почти прозрачные. Веснушки на худом бледном лице казались капельками крови. Император велел не брать никого младше 14, но этому и 12-то дашь с трудом. Алексей обнаружил, что не может произнести то, что хотел сказать изначально. «Все лгуны, дети или нет?» Мальчишка смотрел с таким угрюмым отчаянием, что Алексею показалось, будто вокруг не стылая осень, а разгар зимы, и он снова пробирается сквозь сугробы по обледенелым улицам. «Если видишь, что младше 16, без палок», — проговорил он сухо, «и как закончишь, сразу приготовь отчет, сколько останется людей с настоящим даром. К утру, чтобы был у меня на столе». Толь молча поклонился. Алексей, запретив себе оборачиваться, поспешил к лошади.